тебе пожере горька рани. Любі достойна тільки мама. Твої волни не сломають тоді скали. Моє серце камінь, ти вода морська є. Соль твоя пожере горька рани. Достойна только мама. Я обещал забыть, но не забыть, что было. Ты обещала помнить вечно, но забыла. И так каждый день наш пролетал по кругу. Все твои чувства не больше, чем ложь под пудрой. Не отходишь от графика, поезд утренний ждешь на платформе после ночи в клубе. И меня не оценят твои друзья эстеты. Весь музыки на студии окутан этим, окутан ветром, тем, что в голове-то моей шальной, полубольной и кастетом. Бьют моменты, что я берегу дороже. Нету ничего для меня, покуда ложью ты пропитана, не вернуть то, что прожито. Ты говоришь, остыла, и я походу тоже. Да, мне больно, но держа спину прямо, говорю, любви достойна только мама. Пока тебя ласкали, меня таскала, а была чиста, как вода морская. Но соль твоя пожирает горько раны. Любви достойна только мама. Твои волны не сломают эти скалы. Мое сердце камень, ты вода морская. Но соль твоя пожирает только раны. Любви достойна только мама. Ты помнишь, как-то раз спросил я, скажи, милая, перед судьбой мы бессильны. Если случится так, что останусь инвалидом, не смогу ходить я, ты будешь рядом? Ты сказала, да, любимый. Но это лишь слова, понял, много лет спустя. Ты покалечила сама меня, как хрусталь. Разбив на куски, я тебя простил. Да только там на небесах тебя не простят. В моем взгляде было слишком много боли, чтобы кто-то из близких смог смотреть в эти глаза спокойно, пока топил грусть в алкоголе за стеной. Мама плакала, я подпевал, ты меня не стоишь. Ты бросила в огонь меня, теперь на кой ты мне, боль моя? Остался без тебя и понял, любви чистой и чувств искренних достойна только мама и никто кроме. Пока тебя ласкали, меня таскала, а была чиста, как вода морская. Но соль твоя пожирает горько раны. Любви достойна только мама. Твои волны не сломают эти скалы. Мое сердце камень, ты вода морская. Но соль твоя пожирает только раны. Любви достойна только мама.